«Надо его подбодрить», — неуверенно предположила Оксана. «Умница! Издательство «Шерхан» покупает немного рекламного времени или печатного пространства и доводит до сведения своих постоянных читателей, что конкурс пока не выиграл никто, и с учетом этого увеличивает призовой фонд. Если с социологическим опросом твой Есипов затею не провалит, издательство будет иметь более или менее точное представление о контингенте своих читателей и, следовательно, о том, какую прессу они читают и какие передачи по радио слушают. Вот там и нужно размещать рекламу. Итак, наш с тобой любимый читатель, поняв, что шансы у него пока еще есть, начинает... Что, дорогая, он начинает делать? Тут до нее, наконец, дошло, что предлагает Вадим. Какой же он все-таки умный. Кирилл, конечно, славный мужичок, но до Вадима ему... Он начнет покупать те книжки серии, которых у него нет, — радостно сказала она. Ну, конечно. Только часть людей покупают все те книги, которые хотят прочесть. Остальные берут почитать у друзей и знакомых. Поэтому читатель кинется перечитывать книги, вышедшие в серии, и обнаружит, что у него дома их раз-два и обчелся. Попросит у приятеля, а тот или уехал куда-то, или книги эти дал кому-то почитать, или сам надумал в конкурсе поучаствовать. Короче говоря, помается наш гипотетический читатель, помается, да и кинется покупать те книжки, которых у него нет. А в продаже-то только то, что издано недавно. Остальное уже все давно раскуплено, сообразила? Тогда выходит, под это дело можно сделать допечатку старых изданий, и они хорошо разойдутся, — подхватила Оксана. За 2 года, проведенные рядом с Кириллом Есиповым, да под руководством изобретательного Вадима, она стала неплохо разбираться в издательских делах и понимала, что если делать допечатку тиража, не меняя старых выходных данных, то это принесет прибыль, которая укрывается от налогообложения. «Если ты мою идею одобряешь...» «Одобряешь?» — спросил Вадим. «Еще бы! Тогда вот тебе задание на ближайшее время. Анкету для социологического опроса уже сделали?» «Что ты? Кирилл этих жлобов только в субботу уговорил». «Но уговорил-таки...» «Вадик, Кирилл — хозяин жизни. Даже если он знает, что не прав, он все равно добьется, чтобы было, как он сказал. Куда они денутся?» «Вот и славно. Постарайся вложить в голову своему Есипову, что из опроса нужно выжать все, что можно. В том числе нужно постараться получить информацию о том, где размещать рекламу, чтобы она наверняка дошла до основного круга ваших читателей. Вникла?» «Я поняла, Вадик. Я подумаю, как лучше это сделать. Подумай, дорогая, подумай. Нам с тобой нужно еще много работать, чтобы через 3 года мы с тобой стали достаточно богатыми». «Как еще долго!» — вздохнула Оксана. «Тому, кто умеет ждать, достается все», — усмехнулся Вадим. «Вспомни, когда все начиналось, мы с тобой говорили о 5 годах. 2 из них уже прошло, осталось только 3. Не так уж много, если вдуматься». Зато через 3 года ты сможешь спокойно бросить работу манекенщицы и заняться собой, завести мужа, рожать детей в любом количестве и есть сладкое, не думая о фигуре. Через 3 года у тебя будет столько денег, что никакая работа не будет нужна. Ты даже мужа сможешь выбрать по любви, а не по кошельку. Это и есть высшая свобода. Свобода выбора. Ради такого и потерпеть можно. «А ты?» — вдруг спросила она. «Что я? Что ты будешь делать со своей свободой?» «Посмотрим», — усмехнулся Вадим. «Главное, я уйду со службы. С государственной службы, которая держит меня впроголодь и которая сожрала лучшие годы моей жизни. Я этой службе отдал без малого 20 лет. Еще немножко отдам, и все. Хватит. Потом я уже буду только брать. Я думаю, это будет справедливо». Закрыв за ним дверь, Оксана приняла душ и с отвращением взялась за завтрак. Она любила вкусно поесть, и необходимость соблюдать диету постоянно раздражала. Овсяные хлопья и морковь для кожи, укроп и петрушка против отеков, помидоры и огурцы, потому что в них мало калорий. А ей хотелось жареного мяса с картошкой и квашеной капустой и знаменитого маминого украинского борща, наваристого и обжигающего, с перцем и плавающими на поверхности кусочками сала. И еще торт, бисквитно-кремовый. Кто-то когда-то сказал Оксане, что у нее плебейский вкус, мол, если и любить торты, то типа полета, безе с орехами. Но она не любила безе. Она хотела простой квадратный торт из своего обыкновенного советского детства, торт, в котором на толстом желтом бисквите лежали жирные разноцветные розочки из масляного крема. Может, конечно, это и плебейство, но Оксана любила вспоминать свое детство, которое было у нее очень счастливым и добрым, наполненным лаской и родительским теплом. И все, что было с этими годами связано, было ей дорого, даже если это и не очень аристократично. Ну и пусть. Прав, Вадим, надо заработать побольше денег и жить так, как хочется, а не ломать себя каждый день и каждый час изнурительными диетами, каторжной работой и близостью с нелюбимым, хотя и симпатичным мужчиной.